Глава 11. Бунт монгольских племен. И снова в дверь тихонько постучали. Это Мануэла. Ее отпустили на весь день. «Мэтр при смерти», — сказала она. Почудилась мне, или в самом деле она передразнивала скорбный тон месье Шабро. «Отчего, если вы заняты не очень, нам не попить бы чаю прямо сейчас?» Причудливом порядке слов и шероховатости глагольных форм, в той вольности, с которой Мануэла обращается с французским синтаксисом, потому что она бедная португалка, вынужденная говорить на языке чужбины, слышался тот же привкус старины, что и в витиеватых выражениях Шабро. «Я столкнулась на лестнице с Лорой», — хмуро продолжала Мануэла, усаживаясь на стул. «Она вцепилась в перила и вся скрючилась, как будто ей хотелось в туалет. Увидела меня, сразу ушла». Лора — младшая дочь артансов, довольно милая девушка, которой редко кто приходит. Старшая Клеманс, неприятная особа, ходячая уныние, святоша, почитающая долгом есть поедом мужа и детей до конца своих блеклых дней, расцвеченных лишь воскресными мессами, приходскими праздниками да вышиванием крестиком. Есть еще младший сынок Жан, законченный наркоман. В детстве он был прелестным мальчуганом с удивленными глазенками. За папой ходил хвостом, как будто жить без него не мог. Когда же втянулся в наркотики, стал совсем другим. Словно разучился двигаться. Все детство он пробегал и напрасно следом за божеством. Теперь же передвигался как-то скованно и угловато. То и дело, везде, на лестнице, около лифта, во дворе, застывая на ходу, порой надолго, а пару раз и вовсе засыпал. На моем половике или около мусорных баков. Однажды, когда он стоял вот так, уставившись стеклянным взглядом на клумбу с чайными розами и карликовыми камелиями, я возьми и спроси, не нужно ли ему чем-нибудь помочь, а про себя подумала, да чего он становится похож на Нептуна? Нечесанный, кудлатый, с прилипшими к вискам завитушками, слезящимися глазами и подергивающимся влажным носом. «Да нет», — ответил он, делая такие же промежутки между словами, как и между движениями. «Может, вы хотя бы присядете?» Он удивленно повторил. «Присядете? Да нет, зачем?» «Отдохнете», — сказала я, — «немножко». А он в ответ. «Да нет». Ну, я и оставила его стоять среди камелий, но из окошка на него поглядывала. Прошло довольно много времени, наконец он насмотрелся на цветы и, вижу, бредет к моей двери. Я открыла, не дожидаясь звонка. «Пойду прогуляюсь», — сказал он, но вряд ли видел меня. Мохнатые шелковистые уши нависали перед глазами и с явным усилием прибавил. «А вот эти цветы, они как называются?» «Камелии?» — удивилась я. «Камелии», — повторил он задумчиво. «Камелии. Да-да, спасибо, мадам Мишель». И голос его при последних словах внезапно окреп. Потом он повернулся и ушел. Несколько месяцев я его совсем не видела, и только в ноябре, как-то утром, он появился в подъезде. Но вид у него был такой, что я его не сразу узнала. Так он опустился. Конечно, никто из нас не застрахован от падения. Но чтобы совсем молодой парень так рано дошел до точки, откуда уже нет возврата, и чтобы это выражалось так явно, так неприглядно, у меня сердце сжалось от жалости. Жан Артанс превратился в развалину. Жизнь в нем еле теплилась. Я со страхом думала, справится ли он с кнопками и дверцами лифта, но моя помощь не потребовалась. В подъезд вошел Бернар Грилье. Быстро подхватил Жана и поднял его, как перышко. Последнее, что я видела, прежде чем лифт вознесся ввысь, придурковатого верзилу с обмякшим мальчишкой на руках. «Но еще приедет Клеманс», — сказала Мануэла, которая обладает непостижимым даром следить за ходом моих невысказанных мыслей. «Шабро поручил мне попросить ее уйти», — припомнила я. «Месье Артанс не хочет видеть никого, кроме Поля». «Баронесса с горя высморкалась в тряпку?» «Баронесса — это Виолетта Грилье. По-моему, ничего удивительного. Последний час всегда проступает истинная суть. Суть Виолетты Грилье — тряпка, а Пьера Артанса — шелк. У каждого свой удел, от которого не отвертеться, как ни старайся. Можно тешить себя разными иллюзиями, но в финальной сцене все равно предстанешь тем, чем на самом деле был всегда. Ходи хоть всю жизнь в тонком белье, От этого у тебя самого тонкости не прибавится, как у больного не прибавится здоровья от того, что его окружают здоровые люди. Я налила чай, и мы отпили по глоточку. Нам еще никогда не приходилось чаевничать вдвоем по утрам. И в этом нарушении заведенного порядка была своя прелесть. «Как хорошо!» — прошептала Мануэлла. «Еще бы нехорошо, ведь мы наслаждались вдвойне. Во-первых, это маленькое отступление лишь освещало обычаи, которые мы сотворили сами, повторяя одно и то же действие из вечера в вечер, пока оно не затвердело настолько, что стало ядром и опорой повседневной жизни. И сегодня, сделав шаг в сторону, мы убедились в прочности своего детища. А во-вторых, мы как драгоценным нектаром упивались чудом этого исключительного утра, когда стершиеся до автоматизма движения внезапно обретали свежесть, и мы все делали словно в первый раз. Вдыхали аромат чая, пили, отставляя чашки, наливали еще, снова пили маленькими глоточками. Это чаепитие точно прореха в плотной ткани обычая, которая ненадолго обнажила канву бытия и которую мы залатаем с таким же удовольствием, с каким проделали. Точно магические скобки, выносящие сердце из грудной клетки в самую душу. Точно крохотное, но животворящее семя вечности, проникшее во время. Во внешнем мире то шум и рев, то сон и тишь. Бушуют войны, суетятся и умирают люди. Одни нации гибнут, другие приходят им на смену, чтобы в свой черед тоже сгинуть. А посреди этой оглушительной круговерти, этих взрывов и всплесков на фоне вселенского движения, воспламенения, крушения и возрождения, бьется жилка человеческой жизни. Так и выпьем же чашку чая. Кокудза Акакура в своей книге «Чай» пишет о нашествии монгольских племен в XIII веке как о великом несчастье. Не потому, что оно было кровавым и принесло людям много горя, а потому, что уничтожило множество культурных достижений династии Сун, и в том числе драгоценнейшее из них – чайное искусство. Я, как и он, убеждена, что чай – напиток непростой. Когда чаепитие становится ритуалом, оно развивает умение видеть великое в мелочах. В чем заключено прекрасное? В великих вещах, которые, как и все на свете, обречены умереть? Или же в малых, которые при всей своей непритязательности способны запечатлеть мгновение и бесконечность? Чаепитие, в ходе которого воспроизводятся одни и те же жесты, один и тот же вкус, оттачиваются до высшей подлинности простоты и тонкости чувства, и каждый почти за даром получает право приобщиться к столу аристократов, ведь чай доступен как богатым, так и бедным. Чаепитие обладает редким достоинством вносить в наше абсурдное существование частицу спокойной гармонии. Да, мир движется к опустошению, сердце тихо плачет, оплакивает красоту, кругом царит ничтожность. Так выпьем же чашечку чая. Тишина, только ветер шумит за окном, шелестят и срываются с веток осенние листья, да спит, разнежившись в тепле и свете кот. И в каждом глотке квинтэссенция времени. Глубокая мысль номер 6. «Скажи мне, что ты пьешь и читаешь за завтраком, и я скажу, кто ты». Папа по утрам пьет кофе и читает газеты, вернее, несколько газет. «Монт», «Фигаро», «Либерасьон», а раз в неделю еще «Экспресс», «Эко», «Тайм Мэгазин» и «Курьер Интернациональ». Но видно, что самое большое удовольствие для него — развернуть с первой чашкой кофе «Монт». Он изучает его добрых полчаса. Чтобы выкроить эти полчаса, ему приходится очень рано вставать, потому что день у него перегружен. И каждое утро, даже если накануне он пришел с ночного заседания и спал не больше 2 часов, он встает в 6 часов, читает свою газету и пьет крепкий кофе. Так он выстраивает каждый день. Я говорю «выстраивает», потому что, мне кажется, это каждый раз новая конструкция. Как будто за ночь все сгорело дотла и надо начинать с нуля. Такова в наше время человеческая жизнь. Каждый взрослый должен непрерывно восстанавливать свой образ, грубо скроенную эфемерную непрочную личину, под которой скрывается отчаяние. И стоя перед зеркалом, повторять самому себе ложь, которой надо верить. Газеты и кофе для папы — волшебные палочки, превращающие его в важную персону, словно тыкву в карету. И эта процедура ему, представьте себе, очень нравится. Таким спокойным и непринужденным, как за 6-часовым утренним кофе, его никогда не увидишь. Но цена... Какую цену приходится платить за постоянное притворство? Когда наступает критический момент, а смертному его не избежать, и маска падает, как страшно бывает увидеть истину. Взять, например, месье Артанса, гастрономического критика с пятого этажа, который, кажется, вот-вот умрет. Сегодня мама, она ходила за покупками, ворвалась в дом и с порога выстрелила репликой в публику: «Пьер Артанс при смерти». Публикой были мы с Конституцией. И заряд, можно сказать, пропал даром. Слегка растрепанная мама разочарованно осеклась, а вечером, как только вернулся папа, накинулась той же новостью на него. Папа удивился. «Что с ним, сердце? Так внезапно?» «Месье Артанс, вот кто, по-моему, действительно ужасный человек. Мой папа — тот просто мальчишка, который играет во взрослого зануду. А месье Артанс ужаснее не бывает. Не то чтобы он был уж очень злым, жестоким или деспотичным, хотя и не без этого. Нет, в моем понимании ужасный человек — это такой, который настолько подавил в себе все хорошее, что превратился в живой труп. Да, такие люди ненавидят всех, но больше всего самих себя. Человека, который опротивил себе, сразу видно. Из-за этого он и становится заживо омертвевшим. Чтобы спастись от тошноты, которую он сам у себя вызывает, ему приходится убить в себе все чувства, приятные вместе с неприятными. Пьер Артанс именно такой человек. Говорят, он был корифеем гастрономической критики и лучшим в мире знатоком французской кухни. Как раз это меня ничуть не удивляет. Лично я считаю, что французская кухня — сплошное убожество. Столько тратится мозгов, сил и средств, и такое в результате все тяжелое — паштеты, соусы, сладости. Как только животы не лопаются. А если еда не тяжелая, то уж наоборот, нежнее некуда. С голоду подохнешь за изысканной трапезой из трех художественно нарезанных редисок до двух морских гребешков в желе из водорослей на псевдояпонских тарелках, которые тебе принесут официанты с постными физиономиями. В субботу мы ходили в такой ресторан. «Наполеон's Bar». Был семейный выход. Праздновали день рождения Коломбы. Меню она выбирала сама, на свой изысканный вкус. Какие-то фигли-мигли с каштанами, какое-то блюдо из пряной баранины с невообразимым названием и сабайон с ликером «Гран-Марнье». Вот уж гадость-то гадость. Сабайон — типичный образчик французской кухни. Вроде бы что-то совсем невесомое, а на самом деле любой нормальный желудок больше пары ложек принять не может, тяжело. И от закусок отказалась. Коломбо, само собой, высказалась по поводу моей идиотской анорексии. Заказала филе барабульки с карри с кусочками жареных кабачков, моркови под каждой рыбкой. За 63 евро. И выбрала наименее отвратительный из всех десертов. Шоколадный фондан за 34 евро. За такую цену я бы уж лучше купила абонемент в Макдональдс на целый год. Там хоть и дрянь, но, по крайней мере, откровенная. Об интерьере и сервировке я лучше помолчу. Если французы хотят отступить от привычного ампира с бордовым бархатом и золотыми завитушками, то их заносят в больничное убожество. Вас усаживают на стуле в стиле «Ле Корбюзье», как мама говорит «Корбю», и кормят из строго белой посуды, как в советских столовых, а в уборной вешают тонюсенькие бумажные полотенца, которые ничего не впитывают. Настоящая простота и тонкость совсем не в этом. «А чем бы ты вообще хотела питаться?» — обоздясь спросила Коломбо, когда увидела, что я и ломтика барабульки не одолела. Я не ответила, потому что сама не знаю. Для этого я еще маленькая. Но в мангах едят как-то по-другому. На вид там все просто, красиво, умеренно и вкусно. Хорошую еду ешь с таким же чувством, с каким смотришь на хорошую картину или поешь в хорошем хоре. Хорошо — это когда не скудно и не чересчур, а ровно в меру. Может, я ничего не понимаю, но, по-моему, французская кухня слишком старая и вычурная, а японская? Как бы это сказать? Не старая, не молодая, а вечная и божественная. Так вот, месье Артанс при смерти. Интересно, что он делал по утрам, чтобы войти в роль ужасного человека? Пил крепкий кофе и читал статьи коллег-конкурентов? Или, может, завтракал по-американски сосисками и жареной картошкой? А что мы делаем по утрам? Папа читает газету и пьет кофе. Мама пьет кофе и листает каталоги. Коломбо пьет кофе и слушает радио «Франс Интер». А я пью какао и читаю манги гениального Танигучи, из которых узнаю много нового о людях. Но вчера я спросила маму, можно ли мне попить чаю. Чай за завтраком пьет бабушка. Ароматный чай с бергамотом. Я его терпеть не могу. Но он все же лучше, чем кофе. Напиток ужасных людей. А мама вчера в ресторане заказала чай с жасмином и дала мне попробовать. И он мне страшно понравился. Я поняла, вот это мое. Поэтому сегодня утром я сказала, что теперь буду пить за завтраком чай с жасмином. Мама посмотрела на меня как-то туманно. Еще не выветрилась снотворное. И сказала: «Да, милая, тебе уже пора». Чай с мангой против кофе с газетой. Элегантность и обаяние против гнусных, агрессивных, взрослых игр во власть.